Глава 25. Ямпольская Аня. «Вы в своем уме?» Несколько раз моргнув, я надеялась, что картинка перед глазами исчезнет. Миражи. Миражи в виде Смирнова – то еще удовольствие. Но он, воплоти в моем доме, ранним утром, да еще и с цветами, за пределами понимания. Мужчина сделал шаг вперед, видимо, ожидая попасть вглубь дома. Но я продолжала стоять перед дверью неподвижно. Тяжело вздохнув и растерев лоб ладонью, он начал бормотать. «Так неудобно вышло, Анечка. От былой уверенности в нем и следа не осталось. Это тебе, кстати». Он протянул мне букет несуразных цветов. Тигровой расцветки лилии – не мой вариант. Вместо того, чтобы забрать из его рук подарок, я посильнее запахнула ворот халата, который накинула на себя перед тем, как дверь открыть. Под его пристальным взглядом хотелось поежиться. «Роман Сергеевич, это лишнее. Красивые цветы. Но мне ничего от вас не надо». Я нервно сглотнула. Странный визит застал меня врасплох. Не понимала, чего ожидать от него. Мало ли, что еще ему захотеться могло. Его прыть на руку мне была. Как назло, даже Насти не было дома. А может, и к счастью. А дверь зачем было открывать? Умная мысль посетила меня слишком поздно. Хотя что бы я сделала? Вызвала полицию? То-то. Надо мной бы блюстители порядка посмеялись, получив от него крупную сумму денег. «Анечка, давай поговорим». Вглядываясь в его лицо, я размышляла, трезв ли он. Принюхавшись, характерного запаха не обнаружила. А уж в этом деле у меня опыт имелся. Каждый день, проводя экспертизу своих подчиненных, навык отточила до совершенства. «Давайте мы с вами поговорим в другой раз. Не в такую рань, не у меня дома». Изо всех сил я старалась придать уверенности своему голосу. Честно, мне хватило ума открыть дверь, особо не разобрав визитера. Свет перед входом давно не горел. Лампочка в негодность пришла. И я понадеялась, что это Вадим. Размечталась дуреха. Собственное подсознание меня насмех подняло. «Не стоило сбегать. Неужели думаешь, что он из тех, кто бегает за девушками?» «Ты ведь меня избегаешь», – заговорил Смирнов уверенно. «Я приезжал на завод. Мне сказали, тебя нет на месте. Но мы же понимаем, зачем ты решила подговорить сотрудников меня обмануть». На последних словах он голос понизил, создавая иллюзию доверительного общения. Я была шокирована. Вот это самомнение у козла. В самом деле думал, что мир вокруг него вертится. Зря, конечно. Никто меня не предупредил о его визите. Хотя бы немного, но подготовилась. Я несколько раз за последние дни прогоняла мысли на наш с ним разговор. Пыталась придумать вариант его уговорить отказаться от идеи покупки завода. Понимала, что наивно, но все же. Терять-то мне было чего. Смирнов откашлялся. «Аня, как я понял, ты встречаешься с Мотовым-младшим». Не дожидаясь моего ответа, Роман Сергеевич продолжил. «Понимаю, вы, девушка, все и сразу хотите. И молодое тело, и деньги. Но я бы не советовал иметь что-то общее с их семьей. С виду люди приличные, но на деле не так просты, как хотят казаться». Он начал мне рассказывать о каких-то общих делах, которые он имел с Ильей Вячеславовичем, и как плачевно для него они закончились. Слушать я его перестала в тот момент, когда из-за спины моего гостя показалась голова Влада. Вот черт. Видимо, мое «везение» захромало на обе ноги. И с головой у него проблемки имелись, потому что, стараясь идти в припрыжку, оно падало на колени. «Анна!» – гневное разочарование Влада разнеслось по всему коридору. «Как это понимать?» Я хохотнула неожиданно для самой себя. «Нет, мне совсем не весело было, но абсурдность ситуации и неуместное возмущение человека, изменившего мне на торжестве в присутствии тысячи свидетелей, сделали свое дело. Эмоции совсем расшатались. И нервы сдали. А счастье было так близко. Я надеялась приготовить завтрак и отведать его в тишине. Смирнов резко обернулся на звук, выпятив вперед небольшое брюшко. Влад подбоченился. Выглядели они, как два петуха поутру. Меня ждало занятное зрелище. Бой двух склокоченных птиц за звание главного пернатого горлодера. «Ты кто такой?» Произнесли они одновременно. Я зажала рот ладонью, чтобы не взвизгнуть от отчаяния. Они собирались у меня дома выяснять отношения. Два человека, с которыми я меньше всего хотела дело иметь, стояли передо мной и орали, что мочи было. «Вы оба могли бы уйти?» – произнесла я убедительно, но недостаточно громко, потому что мужчины меня проигнорировали. Ни больше, ни меньше. Влад выглядел так, словно любовника жены застал на супружеском ложе. Я даже позавидовала его умению строить из себя оскорбленного. Готова поспорить, на моем лице в тот момент было меньше драматизма, когда я застала его со спущенными штанами в беседке. Благодаря Вадиму, последствия от увиденных загорелых и ритмично двигающихся ягодиц Влада прошли почти безболезненно, но периодически я обдумывала случившееся. Нельзя просто взять и выбросить из головы несколько лет своей жизни. Как долго он мне изменял? По какому принципу выбирал партнерш? Каждая была на один раз? Или это была одна, но с чувствами? Стоило увидеть Влада, как в голове снова болезненные вопросы всплыли. Невольно ты начинаешь себя чувствовать хуже других. Тебе ведь изменили? Значит, не дотягиваешь. Мысли в такой галоп пускались, что не угнаться. Копаться в себе я хорошо научилась и продолжала практиковаться. Фраза Влада заставила меня фыркнуть от обилия наглости. «Что ты делал ночью в доме моей девушки?» А я и не знала, какой он поганый приблуда. «Аня, я думал, ты на Вадима своего переключилась». Бывший впился взглядом в меня. Это хоть как-то понять можно было, но тут... «Ты что, по рукам пошла? Решила, что так проще бабла заработать?» С твоей внешностью это нетрудно. Мои глаза полезли на лоб, а челюсть наоборот. Ощутила притяжение земли. Это он мне что сказал? Типа я шлюха? Я только успела рот открыть, желая послать Влада куда подальше, как он сам стремительно отлетел в стену жалобно, при этом завыв. Ты вообще страх потерял? Рявкнул на него Вадим, неизвестно откуда взявшийся. Тушите свет. Я так и осела на пол там, где стояла. Увидеть Мотова мне очень хотелось, но не при таких обстоятельствах. Только не при таких. За раз столько мужчин стены этого дома не видели уже много лет. С тех пор, как дедуля был здоров. А сейчас еще и раннее утро. За что мне все это? В который раз задала беззвучный вопрос и ответа не получила. Я ужаснулась, представляя, как в глазах Вадима выглядела сложившаяся ситуация. За окном только рассвет зарождался, а у меня уже три мужика разборки устроили, да такие, словно один другого как минимум под кроватью обнаружил, без трусов. Вадим выглядел очень сурово. Холодное презрение застыло на его красивом лице. Я бы не удивилась, закати он рукава и вышвырни незваных гостей за порог, подобно неукротимой стихии. Он за долю секунды переменил обстановку вокруг. Только что ссорившиеся визитеры сдулись молниеносно. Повернувшись ко мне, Вадим произнес предельно спокойно, словно это не он только едва ли не лишил Влада жизни одним лишь взглядом. «Ань, иди на кухню. Приготовь нам завтрак, я скоро присоединюсь». Коротко мне кивнув, он обратил внимание на мужчин. Безмолвное восхищение застыло на моем лице, когда Влад побледнел после короткой фразы Вадима, произнесенной тихим шепотом, настолько тихим, что я не разобрала слов. Нахмурив лоб, мой бывший отправился на выход, не прощаясь. «Аня». Мотов напомнил мне о своей просьбе. Я кивнула и пошла неуверенно, прикидывая, что приготовить. Моя неловкость достигла запредельного уровня. Сначала сбежала из его дома, теперь вот застал меня в сомнительной компании, а еще раньше был лев. К моему счастью, в этот момент ему до меня дела не было. Похлопав Смирнова по плечу, он произнес: «Я думал, мы с вами, Роман Сергеевич, обо всем договорились».